Подойдя к нему, Генрих Наварский почтительно преклонил колено. Генрих III приподнял его, сказал: «Поцелуемся, дорогой брат», после чего расцеловал гостя, взял его под руку и повел к палатке. Они вошли в черту лагеря при оглушительных криках королевских солдат. «Черт возьми, государь», — сказал Генрих Наварский, — «вот храбрецы, которым, кажется, ужасно не терпится войти в Париж. Они поджидали только вас, кузен. Теперь они готовы двинуться хоть сейчас». «Но я надеюсь, что они дадут на время позавтракать», — улыбаясь, спросил наварский король. «Я думаю», — ответил Генрих Валуа, смеясь в свой черед. «Мы будем завтракать в палатке. Прошу». И он повел гостя туда, где уже был накрыт стол. Как раз, когда они говорили обо всем этом, королю доложили, что часовые усмотрели близ замка какого-то монаха. «Это Мовпен», — воскликнул Генрих. «Наконец-то! Ты распорядился, Крильон, чтобы его провели сюда?» Генрих III вышел из палатки и увидел монаха, который быстро бежал к нему. Но вот один из часовых остановил монаха и что-то сказал ему, показывая рукой. Генрих вспомнил, что велел провести Мовпена во вторую половину, вход в которую был с противоположной стороны, а потому вернулся обратно в палатку и быстро вошел в спальню. Крильон и Генрих Наварский слышали, как он спросил: «Ну, Мовпен, как дела?» Однако вслед за этим его голос вдруг прервался, послышался отчаянный стон и затем крик: «Злодей! Он убил меня!» Все бросились во вторую половину и застали там ужасную картину. Генрих III, пораженный кинжалом в нижнюю часть живота, судорожно ухватился за одну из колонн кровати, чтобы не упасть. Монах все еще стоял на коленях с кинжалом в руках, обогренным дымящейся кровью. Крильон подбежал к нему, откинул капюшон с головы монаха и крикнул: «Монах! Монах Жак Клеман!» Затем он отодвинулся, пропуская гвардейцев, и те пронзили цареубийцу 20 шпагами. Жак Клеман упал, и с его уст сорвался укоризненный шепот: «Она обманула меня». Тем временем Генрих Наварский успел подхватить в свои объятия тело слабеющего короля. «Брат», — пробормотал умиравший Генрих III, — «судьба свершила свой приговор над родом Валуа. Теперь корона по праву достается тебе. Ты мой наследник». Вечером, в день цареубийства последнего Валуа, Крильон печально сказал Генриху Наварскому: «Помните ли вы, государь, как на заре вашей юности вы показывали мне звезду, говоря: это моя звезда, и она приведет меня к французскому трону?» «Помню», — задумчиво ответил Генрих IV, — «это было действительно на заре моей юности, тогда как кинжал убийцы поразил сегодня не только короля Генриха III, но и молодость короля Генриха IV, которая ныне кончилась». «Да, но вместе с тем начинается царствование короля Генриха IV, а между тем борьба с врагами Франции еще не начата даже». «Я истреблю их всех до одного», — отрезал Генрих IV. «Какой бы ни было ценой, но я войду в Париж. Моя звезда, никогда не обманывавшая меня, приведет меня туда». «Аминь», — пробормотал Крильон. Затем неустрашимый герцог отправился в зал, где лежало тело его покойного государя. Здесь он преклонил колено у гроба, и по его мужественному лицу покатилась слеза. Это была единственная слеза, пролитая во Франции по королю Генриху III. Конец романа. Ноябрь 2001 года. Редактор студии звукозаписи Светлана Ходова. Читала Марина Толоконская.